сотни миллионов лет другая жизнь текла в тени. Там росла она среди своих сестер в надежде, изредка смотря в далекий мир на зарево ночной земли. Звал ее свет мечты мимолетной, повторить путь силурских времен, сделать шаг прочь от жизни дремотной, найти на земле природы единый закон. В памяти людской лишь в сказках был их мир отмечен. Жизненных людей менялась с каждым днем и шла на взлет. Но казалось ей, что принц ее однажды встретит. С борта корабля сквозь шум турбин услышит ее зов средь вод. И один взгляд с кормы мимолетный возродил образ давней мечты. Сделать шаг прочь от жизни дремотной, собрать на земле со склонов прибрежных цветы. Я знаю, ты идешь наверх, тебя мы отговаривать не станем. Понятны нам твои мечты, но блеск огней нас не обманет. Таинственной земли далекий мир манит к себе, чем дальше, тем сильнее, как будто что-то важное нас ждет. Но надо быть мудрее. Лишь в сказке на земле все так красиво и беспечно. Но даже в сказке не укрыть страдания и смерть на ней. Прекрасный юный принц с тобой прожить не сможет вечность. Их жизнь грустна и быстротечна в череде бурлящих дней. О них ты много уже узнала с ранних лет, на чуждом языке прочла немало книг. Чему они научат нас, попробуй ответь мне. Болезни и война — вот все отличия их. Меняя все вокруг, не трогая себя, они так и остались хрупкими и злыми. Волшебные творения их, как горы стальные, прекрасны, но как прежде плоть людей слаба. Ну что ж, коль хочешь ты, и эта сказка может сбыться. И древних знаний волшебство изменит облик твой во всем. И принц не сможет знать, как ты сумела воплотиться. Лишь ум едва ли сможешь скрыть свой, и голос не расслышит он. И все же ты идешь наверх, тебя мы отговаривать не станем. Да я и сам хотел пойти когда-то в прошлом, но мечты оставил. Я знаю, ты сумеешь все пройти, пройти бетон и сталь и их инстинкты. Ты знаешь все сама, ты их сильней. Сам мир, быть может, сделаешь другим ты. Сколько тебе хотя бы лет? Молчишь. 14? Нет? 13? 15? Нет? Что ты там пишешь? «215?» Послушай, чё ты ко мне вообще привязалась? Я твой принц? Не задачи там. Ты похожа на беспризорницу. Хотя одежда чистая, необычная. Ты ищешь веселого дядю. Но это что тут поделать? Меня малолетким, как-то так сказать, не интересует. Ладно, лезь в машину. Доброшу до города. Так состоялось мое знакомство с русалочкой. Потом она еще долго преследовала меня, и в переносном смысле, и в прямом, догоняя через всю страну на самолете. Может, судьбой нам действительно было предначертано быть вместе. Но все повернулось иначе. Да я и сам ничего не хотел менять в своей устаканившейся комфортной жизни. Может быть, это было и правильно. Не знаю, могло ли у меня получиться так же, как у него, взвешенно, мудро, найти контакт с этим чуждым, невообразимо далеким от нас и, на самом деле, страшным существом. Вот я и здесь. Я понимала, что далекий берег скрывает мир невиданных вещей, переработанной среды на благо человека, что стал сверхчеловеком, растворившись в ней. Но кто мог знать, какие ощущения таит в себе соседство с этим всем? Что неизвестное, быть может, так прекрасно, что глаз не отвести от этих удивительных систем. Мне не понять пока их бурного движения, бессмысленного будто, но наверняка сплетение разных человеческих стремлений имеет смысл, невидимый издалека. Они живут в раю? А может, это просто лишь только чувства бурные мои, и это небо бесконечное, и солнце, и перестроенная ткань сверкающей земли? Так не похоже все на древние картины страданий, голода и смерти на земле. Здесь все непросто, вижу я. Здесь все непросто. Мне надо знать. Мне надо быть смелей. А она привязалась ко мне в бухте Соболь. Ну, знаешь, это рядом с Патроклом, недалеко от новой дороги на Русский. Ну вот, с тех пор не отстает. В машине ей дал кусок газеты, чтобы что-нибудь написала о себе. Ну, может, не так выразиться. Она, смотри, что сделала. Скопировала кусок газеты построчно, как принтер. Вот смотри, опять что-то написала. Кто-то из вас должен взять меня к себе жить. Наверное, это будешь ты. И я думаю, что ты мой принц. Хотя вы очень похожи, я вас трудом различаю. Но в любом случае, первый принц должен меня поцеловать в течение 3 лунных месяцев, потому что он первый, кого я здесь увидела. Я не малолетка. Да? Только поцеловать? Ну а что? Я первый принц. А ты второй. У девочки явный аутизм. Я слышал, бывают такие. Не разговаривают, но фотографически рисуют. Мне все-таки кажется, она какая-то ненормальная. Ну а что ты хочешь, если она мне на песке написала, что ей 215 лет? Зачем ты ее вообще привез? Я же говорю, она не отстает. Тут что-то еще. Тебе не кажется, что она как будто гипнотизирует? Ну, она странная, да. Да. Слушай, а может мне действительно ее взять? Ну, у меня, в принципе, квартира на Варяге. О как. Не боишься? Беспризорники они такие. Да я сам не знаю, почему я это делаю. Я же говорю, гипнотизируют. Ты же тоже ее неспроста в машину взял. Ну да. Наверное. Чужой. что нет сверхчеловека на земле. Обычный зверь, тупой и ненадежный, лишь расплодившийся в невиданном числе. Сквозь пот и кровь, пройдя тысячелетия, он лишь сейчас построил то, что видишь ты. Пусти в себя убогий лучик света, а в глубине не поменяв свои черты. И все же ты с ним, и мир цветет в тысячи звезд. Среда живет странных механизмов, новых организмов, созданных людьми на земле. И в этой среде искусственное время дает прочувствовать свой реальный бег, где даже человек не знает путь во мгле. Ряды прозрачных ярких окон погаснут в тишине, и опять лишь звезд далекий свет. Асфальт осветит одиноко. Мечты сбылись, но я опять ищу ответ. Как может это все быть создано на свете наивными людьми, что живут как будто в полусне, в плену простых программ далекого наследства. Зверей других эпох, навсегда уснувших в тишине. Здесь вновь огни зажгутся в окнах. Здесь вновь сквозь ночь троллейбус по кольцу скользнет. Их жизнь несет принципы дворцов все дальше от детства первобытной фальши. Oh, Формат отношений русалочки и второго принца, как она его называла в письменной речи, в тот период оставался мне не до конца ясным. Судя по тому, что он рассказывал, она действительно не умела говорить, но молниеносно освоила компьютер и тоннами читала в интернете все подряд, от детских книг до промышленных спецификаций. Не менее жадно впитывала она и информацию непосредственно из окружающего мира, наблюдая за жизнью людей, исследуя город и его окрестности, сначала с принцем, а потом и самостоятельно. Он был удивлен ее этой страстью, но не удерживал, наверное, понимая, что это невозможно. К тому же, в целом, ее поведение выглядело осторожным. Тем не менее, дело приняло драматический оборот гораздо раньше, чем это можно было предположить. Послал. По-моему, она вообще какая-то упоротая. Но все равно могла сдать. Слушай, у нее крови нет. Да она жива! Если б я сам ее не видел, я бы не поверил. Ну, может быть, мне уже действительно своим глазам не стоит верить. Но, в общем, как бы то ни было, я посмотрел ее образец. Ни клеток, ни крови, понимаешь? Каша бесформенная. Полимер какой-то. Это не человек, ты понимаешь? Это черт знает что. Чего-то такого я уже и ожидал. Но как это может быть? Что это вообще такое? Даже близко не могу предположить. Где ты ее взял вообще? Она привязалась к моему другу в бухте Соболь. А, то есть вы через него познакомились? Ну да. Она сразу мне показалась странной. Но она сказала, что ей негде жить и что я ее принц. Ему говорила то же самое, но он оказался менее сговорчив. Понятно. Ну и потом, значит, произошла эта история. Мне пошла отслаиваться ткань. Ну, потом довольно быстро все восстановилось. Сейчас, подожди, пройдет. В общем так, Нам нужен микроскоп. У меня есть мужичок знакомый из АПУ. На чайке с глобусом на крыше, знаешь, институт? Да вон даже виденность. Там микроскоп туннельный. Я ему образец подкину, пусть пощупает. Подкиньте, мне тоже интересно. Ты здесь? Ты что, научилась говорить? Да. Как? Преобразователь. Ты что, сама это спаяла? Да. Ё-моё. Доктор, вы меня боитесь? Нет, что? Сегодня вечером я вам отправлю список вопросов, которые надо выяснить. Нарисую примерную схему измерений. Я надеюсь, то, что вы тут узнали, останется между нами. Ну что ж, нам с тобой тоже надо многое прояснить. Суеты прибрежной. Сотни миллионов лет другая жизнь текла в тени. 200 лет росла и я среди других в надежде. Изредка смотря в далекий мир, на зарево ночной земли. Я думал, ты мне серьезно расскажешь. Нашла, что придумать. Русалки, водяные. К чему этот цирк? Ты выглядишь полностью как человек. Расскажи мне правду. Я теперь совсем не та, какой была когда-то. Гладкий трехметровый червь, три лепестка, зеркальный стебль. Нас не замечая, вдаль стремились вы куда-то. Но мне так хотелось видеть вас и трогать за окном метель. Взгляни в мои глаза, поверь, все это правда. Ты сам все видел лишь вчера. Что нужно мне еще сказать? Все это, конечно, сказка. Вопрос лишь в том, можно ли твое появление вообще как-то объяснить без сказки. Наше общество можно примерно характеризовать как первобытное. Жилищ нет, огня нет, промышленности нет. В общем, все очень просто. Но, как ни странно, мы очень умные по сравнению с вами. Как ты понимаешь, мы ничего не знаем о вашей истории. Я тоже особо не знаю. Ничего примечательного не происходило. Это у вас там сплошные войны, полководцы. Но ты же читала книги. Ты говорила, что назвала меня принцем, потому что читала сказку про принца. Так это были ваши книги. А у нас письменности нет. Как же ты жила? Да, прекрасно, в общем-то, жила. Счастье, оно ведь не снаружи, оно внутри. Если у вас мозг настроить правильно, вам тоже все время будет хорошо. Мы почти не испытываем неприятных ощущений. В чем бредовость ситуации? Я действительно ничего не знаю о нашем происхождении, и никто толком не знает. Да, нам и не нужны книги, у нас нормальная память. Я, кстати, не понимаю, как она работает у вас, что вы можете что-то прочесть и тут же забыть. Но о нашем происхождении ни в чьей памяти информации нет. Только мифы. Ну и еще довольно странные агрегаты, которые у нас считаются магией. И один из них превратил тебя в человека. Практически так. Наше тело, как я понимаю, может принимать любую форму. Но непонятно, как им управлять. Как тут прибор работает? Как он вообще появился? Я тогда не очень интересовалась. Да и все равно, наверное, никто не знает. Вот только хотелось бы узнать. Короче, завтра в лабу пойду. Слушай, этот прибор, который превратил тебя, зачем он сделал тебе тело почти детское? Ну, какое детское? Вторичные половые признаки есть, просто кожа не изношенная. Моя внешность вполне привлекательна с точки зрения вашей биологии. Максимально уравновешенная, симметричная, не испорченная старением. И тебе вправду 215 лет. Сколько ты вообще можешь прожить? Или вы бессмертны? 215. Живем несколько тысяч лет. Очень по-разному случается. Мы не стареем, но в один какой-то момент раз и все. Это ужасно. Непонятно зачем. Почему не настоящее бессмертие? Что видели твои глаза за сотни долгих лет? Картины о земной любви, бригада вслед. Хрустальные дворцы в мечтах средь синих вод. В коралловых цветных рядах зеркальный свод. Как могло случиться, что с тобой однажды мы пересеклись на земле, где все чудеса стали для людей буднями своих отраслей? Как могло случиться, что с тобой однажды встретились мы здесь средь весны, век, где удивлять нас уже ничем больше не могли даже сны? Вновь открыв окно, кажешься простой девочкой обычной в мечтах. И не скажет взгляд пристально сплошной, что просчитан каждый твой шаг. Если ты умней, чем тысячи машин, надежней, чем бетон античных стен, зачем тебе наш мир без радостных картин? Что хочешь получить от нас взамен? Как могло случиться, что с тобой однажды мы пересеклись на земле, где все чудеса отданы давно, строгий мир своих отраслей? Как могло случиться, что с тобой однажды встретились мы здесь средь весны, век, где удивлять нас уже ничем больше не могли даже сны? Ветер за окном трогает твои волосы, не зная ответ. Что в твоих глазах пристальных больших память сотен прожитых лет? Я действительно не совсем понимаю, почему тогда согласился тебя взять. Вполне возможно, просто хотелось разгадать твою тайну, понять, кто ты. Ты не могла скрывать свои непохожести на людей. Но теперь я просто очень счастлив, что мы встретились. Я тоже. С самого начала. И знаешь, у меня теперь есть ответ, зачем мне ваш мир. У меня теперь есть ответ, что я могу получить от вас и что могу дать вам. Что меня сюда привело? Эмоции, странные желания. Как будто просто интерес. Восхищение вашей неведомой цивилизацией. Влюбленность в человека. Я тогда даже еще не знала, в кого лично. А теперь оказалось, что ваши технологии необходимы мне как воздух. С ними я могу скинуть механизм самоуничтожения. Получить практически бессмертие. А еще я могу сделать бессмертными вас. Period 1. Period 2. Period 4. Period 8. Period 16. Period 32. Period 8. Period 1. Как выглядят твои зверушки. Осторожно, не дуйте. И они что, вот они вот вылепили вот эту лампочку? С металлическими стеклянными частями? Ты как вот это вот вылепливать? Там что, и вакуум внутри, что ли? Да. Слушай, да. Трехмерными принтерами, конечно, в наше время никого не удивишь. А чтобы лампочку... Я уже ничему особо не удивляюсь. Людишкам остается только наблюдать со стороны и ждать своей участи. Оптимистично, да. А можно с их помощью, например, сделать молодое человеческое тело и пересадить туда чей-нибудь мозг? Ну, например, старика какого-нибудь. Можно даже сверхчеловеческое. Надо только детальную конструкцию программировать и медленно будет собираться. А так мои зверушки могут почти все. А ты не боишься, так сказать, восстания машин? Нет, они же почти безмозглые. Нужны компьютеры, чтобы ими управлять. А это как раз проблема. Один компьютер полноценно управляет только небольшим их количеством. Если какую-то макроструктуру собирать по атомам, легче сразу застрелиться. Да, ну, в общем, понятно. Ладно, в общем, ты не забывай, что завтра в столовой АПУ встречаемся, и тебе там новую жертву нашел. Ну, один студент завтра, и еще один послезавтра придет. Кто выиграет бой? Герой исполит, или тот, кто слаб, но как царь, повелевает армадой машин. Кто выиграет бой? Тиран-властелин, или тот, кто сам без рабов сможет весь мир перестроить один. подтверждая все тот же ответ, что плоть так слаба, что нужно иметь целый мир стальной, тысяч рук, танков, кранов, заводов, ракет. Здесь построен мир сказочных чудес, где герой древних книг был бы слаб, как червь перед мощью средств, что несут нас в грядущий миг. Но ветер другой вдруг шепчет теперь, что пора свернуть, выбрать путь, где в нашей плоти не только лишь зверь, где сможем мы стать сильнее своих цифровых машин и станков, тело построив из тканей стальных. Здесь родится мир сказочных чудес, где любой человек сквозь огонь пройдет, прыгнет до небес, многократно продлит свой век. Здесь родится мир сказочных чудес, и бессмертным станет род людской. Но цена за все в нашем мире есть, не утратим ли мы облик свой. Наноассемблер теоретически может вылепить объект почти любой природы. Металлическую дверь, кусок мозга, белковое сердце или даже другой наноассемблер. Мы синтезировали таких роботов, и за 2 недели они вылепили вот такую лампочку. Обычно очень похоже. А это на что похоже? Половина лампочки. Угу. В процессе сборки. Теперь нужны оптимизированные программы для повышения скорости сборки структур. Да. А я думал, это какой-то розыгрыш. Как, кстати, такая тематика дружит с публикациями? Ну, не очень дружит. Надо сохранять секретность. Для вашей же безопасности и возможного преимущества в будущем. Ну, а раз нужна отчетность, я сама могу написать вам что-нибудь. Например, по столь любимой сегодня теме наноматериалов. Пишу и рисую я с огромной скоростью. Новая жертва, новые посвященные. Не очень-то они нужны. Они на порядке медленнее обычного калькулятора. Я не могу выделить ни одного параметра, по которому человек меня превосходит. Конечно, в этом есть свой плюс. Показывает, что есть толк хотя бы от меня. И я действительно могу что-то переломить. Побыть я таким прогрессором. Для управления наноассемблерами нужен суперкомпьютер. Для исследования меня самой нужно еще кучу всего. Нужно финансирование, желательно без впутывания администрации института. В общем-то, я и так уже неплохо получаю за твои заказы по дизайну. Но надо что-то еще. Бизнес какой-нибудь. Или алмазы лепить. Хотя их сбывать проблемно. Или просто пойти ночью на дорогу, глоти бог машины, голосовать. Ваше общество набило малолеткам такую цену, что я могу получить прям-таки элитные суммы. Ты это серьезно? Ну да. Я не знаю, что и сказать. Я начинаю мыслить, как ты. Я мог бы сказать, что это очень плохо, но ты спросишь, плохо для кого? И у меня не будет ответа. Я мог бы сказать, что это незаконно, но зоофилия у нас не запрещена. И все же, ты понимаешь не все. Ты не понимаешь, насколько отвратительно мне это слышать. Это иррационально. Даже если так. Я хочу, чтобы ты понимал. Я большой бесполый червь. Для меня сакрализация секса в вашем обществе примерно то же, что и сакрализация тени вождя у первобытных народов. У них табу наступать на тень вождя. У вас сексуальные табу. Многопараметрические, внутренне противоречивые системы моральных предписаний. А я мыслю лишь двумя параметрами. Продолжительность жизни и среднее счастье в ней. Все остальное меня не интересует. Мы это уже обсуждали. Твое счастье все равно зависит от счастья и выживания тех, кого ты любишь. Даже если я приму двухпараметрическую систему. Неверность любимого человека неприятна даже на уровне первичных рефлексов. Нет, не первичных. Там все сильно завязано на идеологическую установку. Когда ты поймешь, что половое поведение этически не более значимо, чем еда или компьютерные игры, то никакого дискомфорта испытывать не будешь. Первобытные чукчи не испытывали страданий, предлагая гостю на ночь жену. Но ты же понимаешь, что чукчи принимали это как норму с детства. Ну и что из того? Другие люди меняют свои убеждения позже, и результат тот же. К тому же я могу это делать втайне от тебя. И тогда никакого дискомфорта не будет ни у тебя, ни у меня. Ну что ж, тебе так нужен рациональный аргумент? Я тебе его дам. Тебя могут выследить и подумать, что я сутенер у школьниц. Ты знаешь, чем это грозит? Я запрещаю тебе так делать. Я все это понимаю. Да и сумма там все равно довольно ограниченная. Это вообще было почти в шутку. Однако, как же меня достала человеческая глупость? Глупые людишки пытаются шантажом заставить меня следовать своей сиюминутной морали, которую они переписывают каждые 10 лет. Это же надо мне было наступить на вашу главную священную корову. Я выгляжу младше 16, какой ужас. Человек до 16 лет не имеет собственной воли. Человек может уже изучать высшую математику, иметь паспорт и анатомически сформировавшийся мозг, но по закону до 16 лет он всего лишь сакрально неприкасаемый предмет. В средневековье самым популярным табу была связь с дьяволом, а теперь связь с лицами до 16. Но бедным средневековым инквизиторам даже в голову не могло прийти, что сожжение ведьм – это защита дьявола от сексуальной эксплуатации. Все люди – муравьи. В вашем муравейнике я червь. Червь. Или, может быть, действительно дьявол. это серьезно? Да я святая по сравнению с вами. Вы способны убивать и причинять страдания просто ради развлечения. Почти все ваши герои – убийцы. Почти вся ваша история – войны. Моему обществу это незнакомо. Я не тронула даже тех, кто нападал на меня на складе. Хотя могла оторвать им голову одним движением. Nanotechnology. добрым помощник. Ты не раб без верных игр. Ты готов изменить себя. Второе направление нашей работы – это изучение первой обнаруженной на Земле небелковой формы жизни, то есть меня. Моей химической основой, так же, как и вашей, являются углерод, кислород, водород. Чуть больше, чем у вас, азота и других элементов. Моя ткань состоит из гранул размерами порядка 30 нанометров. Есть основания считать, что каждая из гранул способна выполнять множество функций. Запоминающую, сенсорную, моторную, вычислительную. Голова выделена чисто декоративно. Все равно до выхода на сушу моя форма была другой. А как вы все-таки докажете, что вы не человек? Ну, кроме лампочки. О. Ну, могу нарисовать что-нибудь. Или вот ложка. Правда, алюминиевая, но все равно. Попробуем продавить в ней дырку. Например, вот так. Довольны? Угу. Все ли дело состоит из таких гранул, неясно. Я боюсь резать себя слишком глубоко, а трупов у меня для опытов нет. Ты видела трупы? Да. Видела, что внутри? Как будто все однородно. Что с ними делают? Едят. Едят. Так вот, еще большей загадкой остается мое происхождение. Все рассмотренные нами сценарии появления моего вида в ходе химической и биологической эволюции нереалистичны. Вероятность случайной сборки для моей структуры на несколько порядков ниже, чем для белка. Если использовать антропный принцип, то появление любой структуры можно объяснить случайным перебором молекулярных конфигураций на триллионах планет. Но почему на одной и той же планете появились сразу две маловероятные структуры, антропный принцип не объясняет. Ну, белок-то, может, и везде есть. Разумный белок – точно редкость. Красиво у вас тут. Какой цвет неба? Тут была видовая площадка. Сейчас что-то строят. Хотя, наверное, площадка останется. Это же типа территория ИБМ. Слушай, а ты, кстати, так и не научилась чувствовать красоту по-человечески? Это, кстати, пример твоего ограничения по сравнению с людьми. Ну, как ограничение? Я и так живу в мире постоянной красоты. Для меня одинаково прекрасно все. И это небо, и это арматура. И все-таки, откуда я? Может быть, все же панспермия? Может быть, мы вообще созданы искусственно? И если тот, кто нас создал, заложил программу самоуничтожения, могу ли я бросить вызов его замыслу? Или этот вызов тоже будет в рамках замысла? Люди тысячи лет думали над тем же вопросом. Угу. Может быть, те, от кого мы произошли, сейчас где-то поджигают черные дыры. А я тут тужусь, только чтобы быть на вас похожей. Мы для них тоже своего рода муравьи. Но муравей не может отчетливо понять, что есть существа более сложные и могущественные, чем он. А я могу. Вчера я хотел тебя вот еще о чем спросить. там, на складе. Ты, наверное, все же не дала бы себя убить? Нет, конечно. Значит, ты не такая уж и святая? Вот ответь мне, что будет, если в какой-то ситуации на одной чаше весов окажется твоя жизнь, а на другой – жизнь всех людей на Земле? Буду защищать свою. А как же твоя любовь ко всем людям? После уничтожения людей она сделает мое счастье отрицательным. Но все же не навсегда. А если я потеряю жизнь, то потеряю вообще все. А если бы оказалось, что навсегда? Покончила бы с собой. Все тот же принцип. Счастливое состояние надо продлевать, несчастливое укорачивать. Ну, вообще, это умозрительная и малореальная ситуация. Наш самбурный век вдаль несет, и в потоке забот видим мы лишь отказ от всяких смыслов и от мечты. Все герои в прошлом, как ты, остаются им, места нет среди нас. Глупа борьба и мрачные черты. Но, может быть, герой грядущих лет мудрее и добрее. Он знает истинные лица людей без осуждения и без прикрас. Герой лишен многих свойств, предстающих порой благородными нам. Долг, честь и гордость, вина и стыд. О, любовь питает к нам всем, но лишь только за тем, чтоб счастливей быть сам. И чтоб на свете подольше жить. Смешны. Мы так хотим измерить меркой земной мораль неведомой нам жизни иной, что нас, быть может, еще спасет. Нам невдомек, какая сила в ней сокрыта внутри, какой огонь светлой зари другого мира, где мы не в счет. путь пройдем. Итак, русалочке потребовался лишь месяц, чтобы решить сложнейшую инженерную задачу современности – построить нанороботов, способных менять структуру вещества произвольным образом. Еще недавно человеческая наука не знала, возможен ли такой робот в принципе. Теперь же русалочка могла перестроить и свое тело, и тело человека, сделав их бессмертными. Но если с человеческим телом все было более-менее ясно, то собственное тело оставалось для русалочки загадкой. В нем нельзя было просто так взять и поменять запчасти. Если программа самоуничтожения действительно существовала, то было совершенно непонятно, от чего она может сработать. Ну а что касается меня, первого принца, то я по-прежнему не подозревал о масштабах происходящего. Летом мне предложили хороший заказ в Москве, и я уехал из Владивостока, совершенно забыв о намерении русалочки меня поцеловать. Ей снился сон о днях чудес из той далекой сказки на экране. К ней сны пришли лишь только здесь, явлением неожиданным и странным. С Урсулой злой не сладить ей, нарушен договор, расплата близко. Людьми в том сне казались все, и лишь теперь в червей сожмутся склизких. В том сне не было ни страхов людских, ни слез, тех, что знаем мы. Лишь только пустота отгоревших грез и оцепенение тьмы. Но мир чужой и век иной, радары грозно взвыли на рассвете. Колдунья ввысь росла стеной, с трудом сопротивляясь злому ветру. Хотела здесь уже давно русалочке взглянуть, что будет, если подводный мир качнет земной, и сон нарисовал сюжет чудесный. В том сне в вихрах синих волн сквозь июльский шторм к цели на восток серых кораблей разрезал простор, сказки подводя итог. Слабее мембран, что может поделать простой человек пред владычицей грозной морской? Лишь солнце зажечь рукотворное в ней, как когда-то над новой землей. днях чудес из той далекой сказки на экране. К ней сны пришли лишь только здесь, явлением неожиданным и странным. Зачем ты здесь? Житейский круг был твой давно очерчен под водою. Зачем ты здесь? Взгляни вокруг, чего добилась ты своей мечтою? Вода быстро догорала под небом грез, белым полотном свет таял в тишине, и морской утес гладким, как стекло, стал в нем. Она быстро поняла, что осталось жить, и колдуньи нет. Нет больше ни людей, ни бетонных плит, только этот дивный свет. Как так вообще могло получиться? Это еще повезло, что билеты есть. И тебе успели паспорт подделать. Да сама даже не знаю. Наваждение какое-то. Я, конечно, не думала, что он вот так внезапно возьмет и поедет в Москву. Но надо же было заранее с ним договориться. Как будто действительно есть какая-то колдунья, которая хочет, чтобы у меня не получилось. Зачем вообще было планировать этот свой поцелуй на последний день? Сколько, вот сколько, скажи мне, времени было? Из предания не ясно, важен ли весь период или именно последний день. Кстати, я еще не знаю, что будет лучше для людей. Если я развалюсь или все же выживу. Как это так? Ты вообще что говоришь? Я склоняюсь к тому, что наши создатели не похожи на нас. Мы просто их зонды фон Неймана. Живые зонды фон Неймана. Я зонд фон Неймана, который влюбился в земных людей, нарушил миллионолетний порядок вещей, но все лишь потому, что в нем заложена программа продетектировать появление на Земле новых полезных технологий и присосаться к ним. Но разве я не это делаю? Я именно это и делаю. Все существа стремятся к счастью, но ни я, ни ты не можем его толком контролировать. В естественных условиях счастье всего лишь награда за выполнение поведенческой программы. Программа диктует, какую еду нам желать, в кого влюбляться, к чему стремиться. У вас она заложена эволюцией, меня неизвестно кем. Я не знаю, что в ней записано. Сейчас я люблю вас и счастлива вместе с вами строить новую жизнь. А потом... Вдруг потом окажется, что люди лишь обуза, что их незачем брать с собой. Что их проще уничтожить, ведь знания я уже собрала. И тогда та же программа, сменив любовь на ненависть, сделает мне уничтожение людей приятным. Как бы я хотела влезть в эту программу, видеть, переписать ее, как мне хочется. Но таких технологий у меня нет. Может ли вообще зонд фон Неймана покуситься на лавры своего создателя? Или он, как мавр, должен сделать свое дело и стать морской пеной вслед за человечеством? Пришло такси. Беги быстрей. И обязательно выживи. Я не боюсь за нас. Thank you. Нет времени совсем. Ряды уставших лиц. Наш самолет, застрявший из этой глупой бури. Открыть окно и прыгнуть камнем вниз. Внизу Москва. Ветер нужный дует. Идите в салон. Я сама закрою дверь. Летать самой без внешних средств. Я не успела в этом мире научиться. Какое темное здесь небо, словно ночь. И кто ответит, что со мной теперь случится? Могу ли я удар землю превозмочь? Как все непросто оказалось в этом мире, почти невидимом из той морской страны. Я и себя здесь, словно в зеркале, впервые смогла узреть до самой страшной глубины. Мне лишь одно из темных вод земля открылось. Момент случайный или назначенный, не суть. Как может быть, чтобы я в пену обратилась, когда уже так далеко прошла свой путь? Мне поделом, и ты меня сейчас ударишь. Земля лесов, озер, полей, городов, и, может быть, лежать в траве одну оставишь, молочные лужи моих отекших основ. Как я хотела бы однажды научиться летать, как птицы, лишь одним движением рук. Мне хватит сил, чтобы за воздух зацепиться. Но крыльев нет, лишь ветер гул вокруг. Алло? Я тут, короче, лежу, да, почти около твоего дома. Сейчас забегу, да? Слушай, мы уже на 8 договаривались. Я в Химках уже. В Химках? Осталось же всего полчаса. Ты же знал, что я приеду. Симоныч, как ты припозднилась? Я жду, что... Ну что, что припозднилась? Мы же договорились! Договорились! Договорились! Договорились! Thank you. Все было только сказкой. И я жива, и мир вокруг меня цветет, и в окнах свет, и небо в разноцветных красках, как в тот заветный день прекрасный, где я вышла из вод. Алло. В общем, если кратко, у меня три новости. Одна плохая, другая хорошая, и третья экзотическая. Первое. Поймать мне его не удалось. Походу, он так до конца и не воспринял все это серьезно. Второе. Все равно ничего не произошло. Третье. Земля. Готовься к апокалипсису. Если серьезно, то я тут на улице переночую. Завтра еще некоторые дела. И вечером назад. Подробности на месте. Все, давай. Земля вновь убегает из-под крыла хрупким ковром сумрак кидает. Ждет нас у собрани, радостный миг, но впереди вновь расстояние. И что дальше на земле ожидает нас, мне не скажет ночь. Что новой цели в жертву отдать должна, вот холодных дочь. Там синее море ждет меня вновь, и без него нет мне покоя. Ждет нас расстояние. Только дождись, я возвращусь, я обещаю. Но что станет с этим миром, когда вернусь я на берег вновь? Что сможет вас спасти, если я проснусь от своих влюбленных снов? Стрелой к рассвету на восток полночный самолет несет меня над спящей тайгой, над искрами ночных. Thank you.

До этого, я думаю, мы найдем, чем ответить на ваше возможное нападение. Есть еще один пятый фактор. Люди как существа, которых я люблю. Я действительно готова пожертвовать некоторой долей вероятности бессмертия, чтобы сохранить вас и улучшить. Хотя, возможно, любовь — это просто реакция моего подсознания на вашу полезность. И тогда она ничего не добавляет первым четырем факторам. Ты говоришь так, как будто врожденные программы уже не важны, и все решает ваш личный интерес получения бессмертия. Но если их цель не развитие и не бессмертие, а именно зачистка Земли от нас? Сейчас мне кажется, что это как-то глупо. Чтоб всех убить, они бы придумали что-нибудь попроще. Главная программа на самом деле очень проста. Наши создатели даровали нам счастливую жизнь, но не даровали бессмертие. А разумное существо, любящее жизнь, не сможет смириться со смертью. Будь она запрограммирована или связана с потерей надежности, оно будет бороться. Сейчас я возвращаюсь в море. Я должна все рассказать там. Я вернусь где-то через месяц и думаю, что некоторые из нас тоже выйдут на поверхность. Для начала просто поизучать людей, понять, как с вами взаимодействовать, а где-то к весне определиться и детальный сценарий развития. Жди меня. Я обязательно вернусь. Я не обману. Действительно ли она так думала? Или только хотела нас успокоить перед лицом неизбежного? Трудно сказать. Смешно. Но тогда в Москве я чуть было не оказался спасителем человечества. От нее. А может, в ней именно там и проснулись какие-то человеческие черты? Ангел стал человеком. Впрочем, этому ангелу были все так же чужды интеллигентские идеи, что человечеству надо просто позволить идти своей дорогой. Он не иллюзорно собирался нас ломать через колено. Но прогресс и так никогда не спрашивал, готовы ли мы к нему. Получит человечество бессмертие или будет уничтожено, как неразумный и опасный вид? Этот вопрос был бы актуален, даже если бы никакой русалочки никогда не было. Весна вернется в этот край прибрежный, и может мир людской умрет, а может лишь ускорит бег. Нельзя остановить мечту, нельзя остановить мир прежний, нельзя перечеркнуть надежду, зная, что ждет нас всех. Жди этот день. Ты все поймешь, когда вернется она. Жизнь или смерть нам предоставив сполна. Под серым снегом своих машин. Сказку и пыль расставит время по местам на земле. Найдем ли мы свой путь сквозь вечность во мгле, или все оставим в наследство им. Она вернется в край своих мечтаний. Ей грустно было б жить теперь без шорохов листвы ночной, без вод хрустальных рек, без искр далеких звезд, без лент многоподъездных зданий, без всех чудес наивной ранней прежней жизни земной. Здесь до черты мы слишком долго мир меняли вокруг, не представляя, что когда-нибудь вдруг мы сможем сами менять себя. Но, может быть, нас уничтожить легче, чем изменить. Мы Мы так привыкли вдоль течения плыть, где всем с рождения одна судьба. Очнись, она всю жизнь ждала до встречи, и пусть возврата нет тебе, ты знаешь, что не хватит сил упругою рукой своею провести тебя к закату звезд сквозь вечность, туда, где догорит путь млечный, век последний светил. Жди этот день, никто не знает, с чем вернется она. Быть может, мир людской разрушив до дна, быть может, вечно нас всех позвал. Сказку и быль расставит время по местам на земле. Найдем ли мы свой путь сквозь вечность во мгле, став новой жизнью, себя познав?